Трувор замер в шаге от моего хозяина, вытянув руки в направлении его шеи. Юный аристократ выудил каким-то чудом уцелевшую глиняную миску из пепла и действительно высыпал туда все то золото, что оставалось у него в кошельке после охоты на ведьм. Потом, обведя нас победным взглядом, демонстративно бросил туда же золотой, полученный от Теландера. Лесной житель воспринял это как вызов. В миску упали еще 5 или 6 монет из-за пазухи эльфа. Я покачал свою монету на ладони и ловким щелчком большого пальца отправил ее в зрелищный полет. Она упала в миску с характерным звоном полновесного золота. Смешнее всего с только что обретенными деньгами расставались гномы. Это надо было видеть. «Бедные мы, бедные все!» Братцы вытянули руки с зажатыми монетками недавно полученного аванса и отвернулись, дабы стереть слезы. «Получили богатство, и ушло оно сразу. Но другу не помочь, как, когда в горе он? На, бери, хватай, цапай, выдирай сие из сердца наше!» Трувор быстро переключился на бородачей и ценой нелегких усилий все-таки выкрутил из их пальчиков добровольное пожертвование. Если минуту назад бывший наемник потерял все, то теперь он уж был богаче всех нас вместе взятых. Ладно, справимся. Задаток утерян, но эльфы все равно заплатят за работу. Знать бы только, в чем она заключается, хотя сейчас, наверное, более важно другое. — А, хозяин, вы живы! — раздался истерический женский вопль слева от дороги. Из обгорелых кустов в нашу сторону кинулась рыжая Эльза. Это молодая и последняя служанка Трувора, та самая, от которой наш юный граф с трудом откупился. Девушка была вся в саже. Одежда пестрела прожженными дырами, волосы стойко стояли дыбом, а в левой руке лихорадочно вздрагивала душка от ведра. Видимо, она в нужный момент отправилась к колодцу за водой, только это и спасло. — Эльза, дитя мое, как я рад! Старый наемник так страстно прижал к себе служанку, что у меня невольно зародились подозрения насчет их личных отношений. — Ты не пострадала? Ты все видела? Что это было? Скажи нам, что здесь произошло? И она рассказала, но не сразу. Сначала просто ревела в полный голос, проливая такие потоки слез, что успешно отмыла сама и даже слегка полоснула дядю Трувора. Потом мы все ее успокаивали. Эшли зачем-то обещал жениться. Эльф показывал фокусы с превращением орешка в листик и откусыванием большого пальца. Гномы предложили придушать, те не возиться, а я... Нет, я ничего не делал. Никуда я не лез, потому что все равно с женщинами разговаривать не умею. От меня из-за этого и сон... Ушла, хотя не за это, конечно, а просто чтоб. В общем, сами видите, не умею и все тут. Это был дракон. Неожиданно прекратив дикий рев, совершенно спокойным и уверенным голосом объявила Эльза. Мы молча переглянулись. Драконы в наших горах были более чем редкостью. Вот в огненных пустошах это да... Он появился вон оттуда. Из-за той гряды, — продолжала девушка, — видимо, ей сейчас было надо выговориться, как недавно отреветься. Люди как раз расходились после вашей драки. Те, кто недалеко ушли, тоже его видели, не только я. А я шла за водой. Когда смотрю, все бегут и орут, и пальцем вверх тычут, а потом все так тихо стало. Одна вспышка, я в себя... Пришла, чувствую, все болит. Ну, думаю. Дракон прилетел с юга. Для наглядности Трувор указал рукой в направлении поросшей лесом горы. Эльза кивнула.